жарко, нареченная мамаша. Да какая ж мамаша, да еще нареченная. Он шутит, Анна Марковна. Шуток я не понимаю. Мужик верхом приехал. Это Шохин. Анна Марковна, это ко мне. Шохин пришел. Я бы вышла к тебе, Яков. Ничего. Доброго здоровья. Ничего, ничего, не стесняйтесь. Отчего ты, Яков, всегда такой угрюмый, а? Жалования мало получаю. Благодарствую. Софья Ивановна, у меня к тебе слово есть. Что такое? Лесничий этот. Угу. Вчера говорил машинисту нашему, что где всех нас за наше хозяйство под суд сажать надо. Господи. Дескать, от нас реки мелеют, и вся земля портится. Ну, иди, Яков. Иди, иди, иди, иди. Иди, раб. Это он про Лесничего, про Муратова говорил? Да. Ой, строгий господин, со всеми судится, со всеми ссорится, а сам всегда выпивши ходит и кроме карт ведь никаких удовольствий не признает. Холостой, должность хорошая, ну женился бы. Что, Миша, не любит сейчас семейной-то жизни? Как не любит? А я? Я вот женюсь. Вы, конечно, отец велел. Извините. Степа. Степа! Степа, самовар нужно ставить. Ты ведешь себя совершенно неприлично. Ну? Ну, хорошо, хорошо. Больше не буду. Скажи, тебе нравится невеста? Девушка красивая, простая, доверчивая. А тебе? А мне даже немножко жалко ее. Ну, какой я ей муж? Это ты серьезно? А, не знаю, кажется, серьезно. Знаешь что? А пускай бы лучше отец женился на ней. А меня в отставку. Какая чушь. Ну почему чушь, почему? Все равно сейчас не женится, после отобьет. Она же доверчивая. Перестань. Что за гадости лезут в голову тебе? Я хотел поймать в воде отражение цветка, но зеленый ил один подняла моя рука. Это что значит? Ничего не значит, это сегодня. Шутка. Ой, это зеленый ил. Я всегда говорю правду. Ну, погляди. Вот увидите. А где же? Мама! Иду, иду. Устали. Жарко, пить хочу. Пожалуйте. Михайло, гляди. Много пьешь, сконфузишься. Жених должен показать себя со всех сторон. Цыц! Антипа, что с тобою? Ты извини, Павла Николаевна, для тебя же лучше. Что? Да вот, сударь этот. Пожалуйте к столу. Прошу закусить. Тесно, как в курятнике. Надо быть добрым, а то я буду бояться вас. А как же люди? Что люди? Они подумают? Да мне пес с ними. Пускай что хотят, то и думают. Люди, чем я обязан им? Горем да обидами? Вот она, рука, которой я жизнь свою возводил. Это моя рука. Что мне, люди? Вот ты моя будущая дочь, скажем. Ты все говоришь, ласково надо, добром надо. Четвертый раз я тебя вижу, а речи твои все одинаковы. Это от того, что ты жила в монастыре, в чистоте. А поживи-ка ты на людях. Другое заговоришь, душа. Иной раз так бывает, взглянешь на город, и до смерти хочется запалить его со всех концов. Тогда и я сгорю. Но тебя я... Ты не сгоришь. Михаил Антипович, а вы что ж не пьете, не закусываете? Папаша не велит. Что? И невеста не угощает. Пожалуйте, я налью. Доченька. И себе. Не люблю я. А я очень люблю водку. Говорят, вредно это. Врут. Не верьте. Ваше здоровье. Ой, Миша. Слабоваты здоровьем люди становятся, Анна Марковна. Ну, почему? А Пашенька у меня? А я не про нее, конечно, он хасабы мой. Много ли выпил? А и глаза мутные, рожа оглупела. Ты бы вслушался в то, что говоришь. Ничего, он молодой человек. Я правду говорю. Анна Марковна знает, как раньше пили. У нее благоверный неделями качал. А что, молодой, это ж невелико дело. Это проходящая мимо молодость. Жутко мне, Паша. Немного ли пьешь? Ну, не знаком я тебе. Все-таки следи за собой. Не мешай. Знаю, что делаю. Знаешь ли, ты что затеял? Разве он ей пара? Его не исправим, а ее погубим зря. Сговор, а не весело, все шепчутся. А это тетка твоя все серьезничает. Жаль, народу мало. Да. Пожалуйте чайку. Теперь бы холодненького чего? Шампанского советую. Первый совет слышит твой умный. Иди, найди. Могу. Женщина-красавица. Женщина-красавица. Женщина-красавица! Видишь, а я втрое более его выпил. Вы зачем же конфузите моего жениха? Чем же я его конфужу? Он мне сын, я помню. Что вы на меня так смотрите? Под одной крышей будем жить. Узнать хочу, с кем. Вот ты говорила, в монастыре хорошо, тихо. У нас тоже будто монастырь. Разве иной раз Софья буянит? Ведь вы добрый. Ну, не знаю. Со стороны, конечно, виднее. Ты все свое. Занимает это меня. Нет. Я, пожалуй, добротой не похвастаюсь. Может, и было, и есть в душе доброе, хорошее. Да куда ж его девать? Его надо к месту, а нету в жизни места для добра. Некуда тебе сунуть хороший твой кусок душ. Понимаешь, ты некуда. Нищему что хошь, дай все пропьет. Нет, Павла, не люблю я людей. У меня дома есть один хороший человек, Тараканов, бывший помощник исправника. Спасибо. Ты молчи, ты чужая. Ты другая. Но Бог тебя знает, кто ты, сестра. Разве ты добрая? Мы ведь про доброту говорим, а ты не добрая и не злая. Хорошо, ты меня рекомендуешь. Неплохо, Софья. Ты уж не нашего зыкового гнезда. Ты 6 лет за дворянином замужем была, в тебе барской кровинка есть. Перестал бы ты, Антипа. Нет, погоди. Ты умница и всякому делу хозяйка. Так ведь ты женщина, птица вольная, снялась да и полетела. А я остался один. И мужчина не всегда знает, чем он завтра будет. А женщина твоего характера и подавно, это уж так. А Михаил Антипович? Сын. Что ж, хорошего про него я мало знаю, коли правду говорить. А мы, честное дело, затеваем. Тут вся правда нужна. Мало Михаил хорошего накопил. О, стишки складывает, на гитаре играет. Училище реальное не окончил, не хватило умения. А умение — это терпение. Положим, терпением и я не похвастаюсь. Что же вы про меня-то думаете? Говорят о косыне вашем, о моем женихе. Правильно спросила. Послушайте меня, мать. Ты обдумал то, что делаешь? Размышлять не умею. Пускай кто хочет, размышляет. А я знаю, чего хочу. Павла Николаевна, встань. Выйди со мной на минуту. Это что же, Софья Ивановна, это как же? Анна Марковна, ваша дочь очень умная девушка, если я верно понимаю. Да это он сам хочет. Позвольте. Какой он тебе муж? Годами ты ему ровесница, душою старше. Иди за меня. Это я тебя буду молодо любить. Я. Трудно я жил, Павла, не так, как надо. Дай мне иначе пожить, порадоваться чему-нибудь хорошему, прислониться душой к доброму. Ну? Слышите? Богородица милостивая, пожалей мои дети. Анна Марковна, перестаньте, пожалуйста, я тоже поражена, хотя это в его характере. Ваша дочь, я вижу, не против. Вы приехали сватать сына племянника, я желаю слушать. Я мать, я не могу, я желаю слушать. Боже мой, боже мой. Приветствую вас. Ой. Что? Что? Что это вы? А что? Мне ваш Личардо Шохин сказал, что вы здесь, и я решил засвидетельствовать, так сказать. В таком виде? Бо. Так ведь у нас нравы простые, как вы знаете. Вы все прощаетесь. Ирония? Да. Прощаюсь, а вы все смотрите. Уже известно. Конечно. И даже известно, что невеста не совсем при своих мозгах. Я все-таки попрошу вас уйти. Ну что ж, ухожу. В воскресенье можно вас к вам? Пожалуйста. Но можно и не приезжать. Я лучше приеду. А, и не забудьте мои просьбы о копиях описи. Я никогда ничего не забываю. Нельзя найти шампанского в этом чертовом углу. Ба! Что ж ты бродишь одиноко? Жени, а? Кого я вижу? Кого я вижу? Вечером увидимся, вечером. Надеюсь. За тобою мальчишник. Конечно, конечно. Почтительно кланяюсь. Ну, где все? Там. Меня исключают? Так что? Но я же слышал отцову красноречие. Ты, кажется, везде будешь лишним. А я же тебе говорил, что это будет лучше. Говорил. Зачем было тревожить смирного мальчика? Тетя Соня. Тебе скучно, да? С вами? О, да, с вами больше, чем скучно. С вами ужасно. Вот сестра Софья. Решили мы, что... Софья Ивановна, поймите меня, простите. Не знаю, что сказать вам. Не понимаю вас. Михайло, ты того не обижайся. Ты молод, невест много. Я очень рад, отец. Я очень рад. Анна Марковна, тетя Соня! Павла Николаевна, честное слово, я очень рад. Я ведь знаю, я не пара вам, не пара. Вот, Анна Марковна, видишь, я говорю. Мы будем дружно жить. Ой, конечно. Добрый человек, у тебя мать была. Любила тебя, вспомни свою мать. Ради своей матери пожалей ты мою доченьку. Анна Марковна, будь спокойна. От моей вины Богом тебе клянусь, дочь твоя ни одной слезы не прольет. Ну, я тебе слово дам, какое хочешь. Все зароки беру на себя. 25 тысяч кладу в банк на ее имя. Ну, ладно. Довольно. Довольно, господа. Миша, налей чего-нибудь. С удовольствием. Анна Марковна, мы с вами в матерях. Хоть и молодая для такого бородатого сына. Ну, ты что трясешься, словно тебя под суд отдали? Мне сесть, да помолчать хочется, как делают перед дальним путем. Вот что. Здесь душно, Павля, ведите всех в сад. Идемте, идемте, мамочка, идемте. А выпить? Выпить хотели? Потом. Эх ты, дитятка. Ну что? Ничего. Правда, тетя Соня, мне все равно. Пойдем в сад. Не, не пойду. Почему? Не хочу. Значит, не все равно. Обидно. Обидно как-то за отца. Такой он крепкий, литой мужик. Ему ли пряники-то есть? Видишь ли, человеку всегда хочется немножко счастья. Немножко. Немножко. Зачем же немножко-то? Немножко скучно! Миша, все от того, что образовалось смятение понятий, и никто не знает точно, где его место. Смятение понятий. Именно смятение понятий. Матвей Ильич, вы бы рассказали что-нибудь из жизни, и без философии. А без философии, Миша, ничего нет, ибо во всем скрыт свой смысл, и его надо бы знать. Зачем? Как это зачем? Ну, если я ничего не хочу знать. А этого нельзя. А я не хочу. Каприз юности. Хватит тоску-то сеять, Павля. Хочешь пенок? Нет, спасибо. Ты велел лучше сделать мне блинчики к ужину. А почему это только вам блинчики? Я, может быть, тоже очень-очень люблю блинчики. Пьющие сладкого не любят. А вот это уже называется афоризм. Странный ты человек, Миша. А все люди странные, Матвей Ильич, все. И понять ни черта в них нельзя. Вот вы тоже странный человек. Вам бы служить, взятки бы брать, а вы философствуете. А мне взятки брать ни к чему. Я человек одинокий. А я слышала, сын у вас есть. Я от него отрекся. Совсем? Окончательно. За что? За то, что он Россию не любит. Не понимаю. Матвей Ильич сам ничего не понимает. Миша, сыграйте вашу песенку про девушку. Не хочется. Ну, пожалуйста. Родителей надо слушаться. Полем девушка тихо идет, а я не знаю, кто она. Не ее ли мое сердце ждет? Грустью околдована, грустью околдована. Что же это за девушка? Не мешайте, это мечта. вообще, значит, девушка. Понимаю, но в таком случае надо бы жениться. Ну не мешайте же. Грустил около дома. Браво! Браво! Браво! Боже, какая поэтическая картина. Варенье варят, сладкие стихи читают. Добрый день, Павла Николаевна, вы все хорошеете. Отставной проповедник правды и добра, мое почтение. Здравствуй, здравствуй, Миша. Прошел насквозь весь дом. Пусто. Тетя Соня дома. Потом услыхал чарующий звон гитары. Успокоился. Чьи это стихи, Миша? Твои? Мои. А что? Плоховато, друг мой, плоховато. О, впрочем, для домашнего употребления, вероятно, и это сгодится. Позвать тетю. Сиди. Я позову. Лучше я. Почему лучше? Не знаю. Ну, пускай Миша. Вот хорошо быть военным писарем. Это очень смелые люди. Они прекрасно ухаживают за бабами. О, виноват. За барышнями и дамами. Как вы находите? Я не знаю, не видала. Да, писаря. Писаря и парикмахеры. Тоже очень. Любят играть на гитарах. Да. Да. Вы плохая, Ева? У вас мало любопытства? Вас не интересует, почему я так часто стал бывать здесь? Нет, не интересует. Это меня очень огорчает. Хотелось бы, чтобы вы подумали об этом. Вы старый знакомый тетя Соня. Знакомый я старый, но душа у меня молодая и влечет ее к молодому. Так же, как и вас, к Мише. Очень глупому парню. Он вовсе не глупый. Ну, я-то это знаю лучше. Он же пьянствует все ночи напролет со мной. Меня вовсе не влечет. Старый муж, грязный. Это неправда. Муж, еще разик, еще хоть раз. Что неправда? Все, все, что вы говорите, я не хочу с вами. Вы нарочно меня. Что? Что нарочно? Я не знаю, как сказать. Вы надо мной смеетесь. Слушай, куда же вы? Дурочка. День-то какой прекрасный. Жарко и пыльно. Здравствуйте. Вы привезли, наконец, бумаги? Нет. Вы знаете, мой письмоводитель такой лентяй. Вы тоже трудолюбием не отличаетесь. Я, сударыня, принципиально ленюсь. С какой стати я должен трудиться для диких людей, которые не в состоянии оценить значение моего труда? Это вы говорили не однажды. Значит, я говорю это серьезно. А не ради оригинальности? Я живу среди людей бесчестных, ленивых, некультурных и больше не хочу. Не вижу в себе сил делать для них что-либо. Это понятно, надеюсь? Понятно, но нелестно для вас. Да? Ну, что ж делать? Кстати, этот ваш... Не станем говорить о нем. Почему? Я не хочу. Чтобы я говорил о нем, да? Да. Вот как? Да! ist nicht wunderschön. А я ведь, знаете ли, отчасти зачем и явился, чтобы сообщить вам об этом, господине... Этого господина зовут Густав Егорыч, и я его очень уважаю. А если окажется, что Егорыч жулик... Вам что угодно. О, позвольте, однако... Я только что вам сказала, как я отношусь к этому человеку. Можете же вы ошибаться. За ошибки мои я расплачусь сама. И я чувствую людей не хуже, чем вы. Моего отношения к вам, однако, вы не чувствуете. Это неправда. Я хорошо помню ваши первые атаки. Тогда еще при жизни мужа. Знали бы вы, как я нуждалась тогда в участии. В честном отношении ко мне. Я относился к вам честно, как умею. Но вы плохо умеете. Да? И вы тогда нравились мне. Вот думала я. Хороший и умный человек. Я тогда был гораздо глупее, чем теперь. Я вам не уступила, это и на время это зажгло ваше самолюбие, ваше упрямство. Не упрямство, сударыня, а страсть. Ах, полноте! Вы и страсть. Мы, кажется, ругаемся? Да. Я горячусь, извините. Ничего, ничего. Я готов слушать дальше. Какой-то такой разговор должен был произойти между нами. Да? И мне тоже так кажется. Что ж, продолжайте. Однажды я едва не поверила в ваши чувства. Да? Интересно, когда? Это все равно для вас. Хотел бы я знать, что вы думаете обо мне в действительности. Нехорошо я о вас думаю. Ну, давайте на чистоту. Ежели попадете в сердце... То? Что будет? Не знаю, но что-то будет. Жалко мне вас. Не благодарю, однако, далее. Ужасно вы живете. Да? Никого и ничего не любя. Да, я не люблю людей. И дело ваше вы не любите. И дело не люблю. Охранять леса? Нет, меня это более не увлекает. Далее. Но ведь вас этому учили, охранять леса. Именно, сударыня, именно этому. Как же так? Ошибся. Что ж, это обычная ошибка русского. Русский человек стремится прежде всего уйти из своей родной среды, а куда, каким путем и что потом. Это ему все равно. С тем нас и возьмите. Вы все сказали, что хотелось? Да. Каков же вывод? Сделайте вывод сами. Может быть, вы надеетесь, что после сей философической беседы я застрелюсь? Mm-mm. Нет, сударыня, я не застрелюсь. Таких, как я, тысяч. И жизнь наше поле, сударыня. Таких, как вы, единицы, десятки. И вы совершенно лишние люди в жизни сей. И девать вам себя некуда. Раньше вы все в революцию ходили. Но нынче революция уже никому не нужна. Все. Пст. Сделайте-ка отсюда вывод. Я, кажется, попала таки в сердце вам. В сердце? Нет. Но мы кончили. Вы гораздо умнее, нежели порою кажетесь. Удивляюсь, однако, как вы можете терпеть вокруг себя все это. Всю эту пошлость, глупость. Удивляюсь. Да. Есть. Есть все-таки у меня к вам нечто в душе. Совершенно не нужное ни мне, ни вам. Простенько. Простенько вы смотрите на людей, сударыня. Уж очень несложно. Ах, оставьте вы эту сложность. Постыдитесь ее, наконец, ведь за нею вы скрываете только ложь и разврат. Вы сердитесь, посему ударяюсь. Я сам люблю сердиться, но когда кто-то другой, особенно женщина, делает себе удовольствие злостью, это мне не нравится. А я не считаю, что мы поссорились. Можно? Как хотите. Не считаю. До свидания, более приятного для нас с вами. Соня, там немец приехал. Знаю, иду. Ой, доченька, напрасно-то мы свой домишко продали. Пустяки, мамочка. Свой угол никогда не пустяки. Он Софья Давич лесничего отшивала. Ай, какая смелая женщина. Видно, решила за немца выйти. Она хорошая. Все хороши, да не наши. И умная она. Это даже плохо, когда женщина всегда умна. А ты бы вот, ты бы не часто с Михаилом-то. Мамаша, оставьте это. Как вы можете напоминать? Фу, как скучно с вами. Вы стали злая. На кого вы злитесь? Удивительно, право. Ты посмотри на себя. Посмотри, какая ты-то сама стала. Ой, вам кого? Никого. Сахар принес. Вы Шохин? Шохин. Старшой объездчик. Это вы убили человека? Яс. Мамочка! Ну, напрасно вы это, напрасно. Я ведь ничего... Это кто убежал? Ой, Шохин. Чего он? Я не знаю. А Михайло где? У себя должно быть. Почему грустный, а? Шохин этот. Ну? Он ведь человека убил. Как же? Убил, дурак. Я адвоката ему нанимал, отсудили. Теперь он собачка, верная моя. А если хочешь, могу прогнать. Ой, не надо. Тогда он меня... Эх ты, гляжу я на тебя. Большие слова в душе ворочаются. А сказать не умею. Как бы ты поняла, без слов. Я пойму. Пойму. Подождите. Жду. Только гляди, времени у меня мало. Я человек короткой жизни и люблю, чтобы все сразу открывалось мне. Вон, говорят, переменились вы. Я? Как это переменился? От чего? Не знаю, от чего. Кто говорит-то? Люди. Люди! Эй! Дела забросили. Мои дела. Хочу брошу, хочу нет. Удивительно слышать это от тебя. Ребенок ты, а туда же дела. А еще говорят, что все хозяйство забирает в свои руки тетя Соня. Ну, если я узнаю, кто это говорит, башку сверну, да? И ты этих пакостей не повторяй, это я тебе приказываю, слышишь? Меня с сестрой никому не поссорить, дудки! Скажи, пожалуйста, куда метят? Вот уж вы и рассердились. А еще прости, говори со мной обо всем, что думаешь. Не обижайся ты так, досадно мне. А ты говори, говори. Только свое говори, а не людское. Людское – это от злости больше, от зависти. Несчастливы люди, малосильны. Оттого завистливы и слабы. Миша, и слаб, а не злой, и не завистник. Что такое? Зачем ты про него? Затем, что неверно вы говорите о людях. Неверно? Потому что сын. Да, вот как вышло. Вы, пожалуйста, не думайте. Про что не думать? Про то, о чем в четверг говорили. Нисколько он мне не интересен. Я не про это, ей-богу. Я тебе верю, сказала, ну и кончено. Спасибо. Люблю я тебя, Павла, так что даже задыхаюсь от этого, от силы. Идем к пруду. Идем. Я тебя поцелую там. Что это? Днем нехорошо. Хорошо. Будет. Иди, милая. Иди. Иди. Продолжайте, продолжайте. Вы сегодня очень весело настроены, и это меня стесняет. Да. Вам больше нравятся унылые женщины? О, вы знаете, кто мне нравится. Будьте вы богаче, я бы говорила с вами серьезнее. Не обижайтесь. Это очень драгоценная ваша черта, сказать всегда прямо. Но я буду покаче. Я уже есть покаче. Я хорошо понимаю, что нигде не нужно быть так богато, как в России, где только деньги дают независимость и почтение. Но я знаю, что в 40 лет я буду иметь 100 тысяч. Мне 34 года. Слишком много арифметики вводите вы в жизнь. А, это необходимость. Нужно уметь считать хотя бы для того, чтобы в 50 лет не жениться на 20-летней девушке. Это никогда не составит семьи и может очень вредить телу. Вы думаете? О, я уверен. Гутен так. Поздние браки в России всегда неуташное дело. Когда человек торопится домой, тело теряет. От этой торопливости могут пострадать интересы третьих лиц. Мои, например? И ваши. А также и мои. Утром ловили окуней, Миша? Ловил. И что же? Поймал. Много? Одного. Большой? Около фунта. Очень плохо. Очень. Ничто не берет так много времени, как ловля рыб. Вы, кажется, живете дружелюбно с Павлой Николаевной. Она очень хороший человек. Честный и добрый. Да? Да. Это приятно. Но многие русские, мне кажется, добры только по слабости характера. Ай, не знаю, не знаю. А впрочем, вам виднее. Когда сердце не горит, отлей только, это, брат, еще не жизнь. Ты погоди рассуждать. То вы говорите, что я глупая, то не рассуждаю. Эй, да ты пойми, о разном говори. Ведомость готова? Нет еще. Отчего? Я же сказал. Счета Чернораменской дачи не доставили. Как это не доставили? Врешь! Счета у меня, не кричи, их нужно проверить. Ну, ты всегда заступаешься, где не надо проверить. Что, он сам не может? Павла Николаевна, как поживаете? Благодарю вас, хорошо. Очень рад. Это вы серьезно? Что именно? Вас серьезно радует, когда другим хорошо? Ну, конечно, а как же иначе? Несомненно, когда всем хорошо вокруг меня, я выигрываю. Как это просто и верно. О, я очень люблю все простое. Оно именно верно. Идем план посмотреть. Иди-ка ты с нами, Михаил. Идемте. Михаил, иди. Ты что грустишь? Устала. О чем беседовали? Да все о том же. Он все говорит, как любит меня. Я же знаю ведь это. Он все говорит, говорит. Да. Все не так, как я думала. Скажи ты мне, зачем ты вышла замуж за брата? Я думала, иначе будет. Видишь ли, я очень боюсь всего. Все, чего-то жду. До 12 лет отец пугал. Потом 5 лет в монастыре. Там тоже все в страхе живут. Сначала боялись, что ограбят. Тревожный год казаки стояли у нас. Каждую ночь свистели все. Пьяные, песни поют. Монахи не уважали. И все было нехорошо как-то. Все грешат против устава. Злые все и друг друга боятся. Бога тоже боятся. Они любят. Вот я и подумала. Надо мне встать под сильную руку. Не проживу я одна, как хочется. Ты думала, Антипа сильный? Он мне сам сказал. Миша, он чужой всем, ему ничего не нужно. А прежде сватались все какие-то жадные. А я хотела пожить тихой радости, чтоб все кругом улыбались и верили, что никому зла не хочешь. Господи, тетя Соня, научи меня. Чему? Как лучше жить с людьми? Сама не знаю. Не знаю. Жизнь проходит в пустяках, в тумане. Я не понимаю. Ведь а я так погубишь себя. А? А чего испугалась? Не виновата, не бойся. Про что говорили? Так, разное. А, говорить надо меньше. Кричать меньше надо. Вы вот все кричите. Этого не нужно. Я же не со зла. Голос такой. Надо бы чайку попить, а, хозяйка? Поди-ка, снаряди. Здесь накрыть вели. И закуску. Иди, иди, милая. Иди. Портишь ты мне ее. Портишь ты мне жену-то, говоришь. Молчи! Постой, ты что? Ну, хорошо тебе, спокойно. Сладко. С молодой. Она жаловалась. Нет. Поверь мне, нет. Извини меня, я дурно настроена. Тяжело на душе у меня. Извини. Испугался я. Господи, помилуй. Я, брат, так люблю ее. Сказать не могу. Счастье это не дает ни тебе, ни ей. Ну, ты погоди еще. Соня, а как она с Михаилом? Ничего? Ты это брось, слышишь? Не внушай этой мысли ни себе, никому. Трудно тебя понять, Соня. На Мишу при Павле орать не надо. Ну-ну, досаден парень, беда как. Что живет, чего ради? Себе подумай. Павлу я не обижу. Над матерью ее не смейся. Люблю бабу эту. Что? Что ты, Соня? Воды дать, Соня? Соня? Устала. А что ж? Ах ты, господи, Соня, в чем дело-то? Боже мой. Ах ты, головушка моя, ну пойдем. Пойдем, ляг. Ляг, отдохни. Павла, смотрите. Отец увидит. Шум будет. Ой, уж и пошутить нельзя. Я молодая, не скучно. Всем скучно. Есть же где-нибудь веселая жизнь. Вот и поищите. Пойдемте в сад. Мне в контору надо. Вот сейчас докурю и пойду зарабатывать хлеб свой в поте лица. Ну, тогда я одна. Вот пойду так и буду идти неделю, месяц. Прощайте. Вам будет жалко меня? Мне? Мне давно вас жалко. Неправда. Не верю я. Неправда. Куда? В контору. Про какую-то неправду говорила она. Не знаю, не понял я. Не понял. Иди.